Стрельников всегда спал крепко, и разбудить его могли, как правило, только будильник или телефон. На все остальные звуки он обычно не реагировал. Но в ночь после похорон Милы, он внезапно проснулся и даже не сразу понял, от чего. Что-то его разбудило. Впрочем, что может разбудить ночью после такого дня? Нервы, конечно. Что же еще? Он повернулся в постели, протянул руку за часами со светящимся циферблатом. Четверть четвертого. Владимир Алексеевич собрался было повернуться на другой бок и снова закутаться в одеяло, когда до него донесся совершенно отчетливый звук. По квартире кто-то ходил. «Мила!» — собрался было в ужасе крикнуть он. В эту секунду Стрельников готов был поверить в то, что души умерших и их призраки возвращаются в свои дома к своим любимым. Звуки застряли в горле. Раздался только невнятный хрип. Шаги послышались снова. Они приближались к двери той комнаты, где спал Стрельников. Ему стало страшно. Кто это, вор? Глупость. Воры приходят в отсутствие хозяев. Хотя если у этого вора была хорошая наводка, он мог рискнуть и прийти именно сегодня. После похорон бывают поминки, а на поминках главные действующие лица имеют обыкновение много пить. И после этого крепко спят. Владимир Алексеевич пожалел, что не имеет привычки класть оружие на ночь под подушку. Пистолет у него был, и разрешение было, но лежал ствол в письменном столе. Конечно, если бы ночью кто-то позвонил в дверь, Стрельников вышел бы в прихожую вооруженным, это несомненно. Но к тому, что злоумышленник проникнет в квартиру самостоятельно, он почему-то готов не был. Стрельников сел на диване и собрался было уже спустить ноги на пол, чтобы на цыпочках подойти к столу и взять пистолет. Когда дверь распахнулась, и в проеме возникла неясная фигура. Как ни напрягал глаза Стрельников, он не мог различить лица. Да к тому же и напуган он был изрядно. — Не спишь? — прошелестел голос. — Это хорошо. Значит, грехи тебе спать не дают. Души невинно загубленные над тобой витают, не отпускают тебя. — Кто ты? — с трудом сумел выдавить Стрельников. Он потянулся к выключателю, собираясь включить бра над головой. Но только сухие щелчки доносились до него. Свет так и не вспыхнул. — Не трудись, грешник! — продолжал шелестеть голос. — Там, где я, там света нет. — Ты хочешь видеть мое лицо? — А разве ты хотел видеть лица тех, кого ты уничтожал и разрушал? — Страшный грех на тебе, Владимир, и не искупить тебе его никогда. До самой смерти будешь ты нести крест за невинно убиенную Людмилу, рабу Божию. Стрельников, наконец, справился с собой и сумел разорвать сковавшее его оцепенение. Одним прыжком, выскочив из постели, он молнией подлетел к темной безликой фигуре, собираясь вцепиться в горло ночного гостя, но внезапно был откинут назад мощным ударом. Гость не был призраком. Совсем напротив. Это была поистине гора мышц, железных и вполне осязаемых. Хлопнула дверь, и в квартире снова воцарилась тишина.